Я вот так сяду тихо, поговорить с самим собой о том, что было. И если ничего не изменит, то все слова пустые пронзятся в небо, как молитва. Только всего произошло, но как-то грустно чувствуешь. Глаза смотрят на мир, вокруг них напрягаем мускулы. Мне хочется дышать, но я скован тем, что мешает горлу. Чудится мираж на том в горе избежать повторно. Думаю, любимый мир, не каясь, делу здравится. Но чё-то вопреки всему за бабки парится. Их одолевает смута, и мир внутри башки, что кровью обливается. Я видел зависть лист и чувствую волны ненависть к ним. Ебал в рот сраный интеллект, купить добро за меры. Исчерпающих планет внутри знакомый агрегат. Вне пылающий патент, дорога рисуется в ад. Не знаю, ада с раем нет. Я вот так сяду тихо, поговорить самим собой о том, что ничего не изменилось. Внутри меня произошел поток. Я вот так сяду тихо, поговорить самим собой о том, что ничего не изменилось. Внутри меня произошел поток. Thank you.